же время опасен, потому что презирает все, нападает на все, богатство, религию, бизнес, полицию и так далее, они очень быстро перестали его любить. И именно поэтому Соединенные Штаты Америки его отвергли. Семенон, совершенно верно. Я не хочу употреблять громких политических выражений, но Чаплин был защитником демократии. В нем было нечто бунтарское. Он воплощение борьбы индивидуума против идиотизма, против всяческого подавления, против всего, что могло помешать ему раскрыть себя. Это своеобразный бунт личности против всего, что в современном мире стремится раздавить человек. Именно это, на мой взгляд, главная черта Чарли Чаплина, его истинная сущность как человека, я бы даже добавил, человека с улицы. Ему дорога была его собственная индивидуальность и индивидуальность всех остальных. Он хотел, чтобы каждый мог найти пути к самовыражению. Для меня это великий человек. Газет де Льеж, 1920. Веллер. Путевые заметки. Если спускаться из Флоренвилля, что в бельгийских Арденнах, в южном направлении по лесной тропинке, с обеих сторон стиснутые крутыми склонами, поросшими сумрачными соснами и кажущимися от этого еще круче, то в конце концов попадаешь в очаровательную долину, несколько арпанов луга, по которому прихотливо струится ручей. Причудливое течение его вод, кокетством не уступающих какому-нибудь щеголю, заигрывает солнечными лучами, которые, преломляясь в текучих призмах, подчеркивают светлые нежные тона гальки на дне. Это граница между Бельгией и Францией. Прелестная граница, надо сказать, тем более, что необычный каменный, неполосатый, кричащих цветов столб не нарушает первобытного очарования этих мест. Если смотреть в сторону Бельгии, до самого горизонта тянутся леса. С французской стороны, на поросший высокими травами холм, взбирается тропинка, залитая солнцем. На вершине холма несколько беленых известью стен и шиферных крыш разной высоты. Это деревня Веллер. Поблизости небольшое строение. Глядя направо, с удивлением замечаешь нагромождение старых камней, которое восхитило бы любителя древностей. Эти источенные временем обломки песчаника представляют собой остатки стены, которую давно уже взяли приступом полчища сорняков. Вот все, что осталось от замка, память о котором сохранилась только в легенде. Однако сама деревня представляет в наши дни больше интерес, чем эти камни, которые годятся только на изгороди для скромных огородов. Деревня состоит всего из нескольких одноэтажных домиков. Прямолинейная одинаковость кирпичной кладки на растворе придает этим строениям суровую простоту. Шоссе сюда не ведет. Только проселок, по которому на силу можно проехать, тянется от Кореньяна, обрываясь напротив церкви. Население немногочисленное, 150 человек, сплошь работающие на земле или на лесопильнях в окрестных деревнях. Удивительное дело, в Веллере нет богатых и бедных, нет домохозяев и квартиросъемщиков. У каждой семьи свой дом, свой клочок земли, свой птичник и, как правило, свой хлев. Кормится тем, что родит земля. Здесь нет ни булочной, ни мясной лавки. Каждый заботится о собственном пропитании. Своя свинья, свои кролики. Вот и мясо круглый год. Так, трудясь от восхода до захода солнца, местные жители вкушают мирное счастье, какое нам и не снилось. Здоровые, сильные, они ничего не смыслят в политических раздорах.